Божия Матерь, как добрая мать, заботится о монахах в своем уделе. Однажды отец Феофилакт из Нового Скита, будучи еще новоначальным монахом, сильно заболел, так что от страшных болей безутешно плакал. И вот однажды он слышит голос, исходящий от иконы Божией Матери. «Что ты плачешь? Чего боишься? Разве я тебя оставлю?» И действительно, Матерь Божия никогда его не оставляла, но как добрая мать постоянно о нем заботилась, как заботится и о всех прочих монахах, живущих в ее уделе. Эта икона Божией Матери сейчас находится в алтаре главного храма Нового Скита.